Крыши город светился дальше, с крыши города было больше. Упирались в перила пальцы, темный воздух глотался горше. Голос рвался на дне гортани, захотелось дневного света. Ветер щепка швырял по крыше два разорванных силуэта. Дороги по весне, не то чтобы опасно. Если по льду по 200, то можно склеить ласты. Свет светофора, жми до упора, Юра. Как в старых баснях, не думая о встречных напастях, блять. Со злости разбили витрину, как на картине. Буторят на старых квартирах, Москва массивная. Здесь много грязи, пыли, тут кто не вывез. Остался мясо месить, приколотить. И два удара справа, прикрой свое забрало, пока в землю не вмяло. Я люблю весенний запах травы той талой, и взгляд ее усталый, все смотрят на меня. Это время сощурить от солнца глаза и снова мерить неспешно шажочками парки. Это время пола и маек, знойный май нас пропарит по полной. Я вам базарю, и стопудово вам запомнится этот грустный мотив. Это проза стабильно, несы тут питбуль мастиф. Стелет за жизнь, стелет вам стих. Ты поменяешь прокладки, когда услышишь нас со своей магнитолы, бля. Закройте уши, гандоны. Весна сменила зиму, сменили люди резину. Дворы пропахли бензином, это невыносимо. Не то, что плюху на сигу месить. По весне, как карасей, типов покосил коаксил. Это, бля, сила, на всех не хватит носилок. Спроси, сколько кед перепачкал в грязи. Дорогая, не злись, жизнь, сука, подстилка. Прости, ведь перемотать не удастся пластинку. Этот стих, отражение нашей стихии. Пепел в груди и гуще эмоций постиг. Хочу видеть мир этот в ярких картинах, пока карантин и чаще в округе скотины. Не затеряться в рутине этой ебучей весны. Как пес выл, тоска и по кругу мосты. Цветут листья, клены над головой вранье. Скоро дождик вольет и освежит район. Она сосала мне у сосны янтарной. Фуражка мента, пидорасты с фанерной гитарой. Я капитан залупа Никита, Виталий трахает парня кента. Наркоманы или мета, бери в рот мой хуй ядовитый. Он как большая петарда, глаза из орбит. На инвалидном кресле хуярил рахит. Я их солидной головкой дразнил. Звонил на мобилу, долго пиздил. Дорогая, я спиздил эти гвоздики с могилы. Сатана нас хранит. Те сальные выблетки из Рязани. Сперма проникла в гортань, испачкала ткань. И Владик в купальнике таял в прозрачных чулках. Просто нахрен за меня, мой бана. Пидорас. Марки. Пидорас, ты.